Глава 27. Спуск. Тьма. Непроницаемая, неумолимая тьма. Кейт посмотрела направо и налево, пристально вгляделась в то место, где только что был выход в подвал, закрыла глаза, потом снова открыла их. Но мир вокруг оставался черным. Она поняла, что теряет равновесие, вслепую огляделась по сторонам и нашла каменную стену, на которую можно было опереться. Она осторожно протянула руку и поводила ею туда-сюда. Тьма оказалась почти осязаемой и все же ускользала сквозь пальцы. Она попыталась сориентироваться. Глаза стали бесполезны, но остальные чувства обострились. Под ладонями холодный шершавый камень, под ногами — рыхлый грунт и мелкие камни. На лице удивительно теплый воздух с запахом земли и соли. Она слышала дыхание двух мальчиков и шорох их одежды. Но с обратной стороны полки не доносилось ни звука. Либо дерево было настолько массивным, что не пропускало шум, либо их преследователь двигался абсолютно бесшумно. «Билли? Газ? Все в порядке?» Ее голос прозвучал глухо, словно темнота впитала слова, как губка. «Да», — прошептал Билли, но дрожь в голосе выдавала его испуг. Он стоял совсем рядом. Кейт на ощупь нашла его руку и легонько сжала, пытаясь успокоить. «Газ, я здесь», — раздался голос Гаса с другой стороны. «Здесь вообще есть свет?» — чуть пробормотал Билли с явной тревогой. Затем, чуть оживившись, добавил. «А что насчет твоего телефона, Кейт? Там же есть фонарик!» Кейт поспешно ощупала карманы. «Пусто!» «О, нет!» — застонала она. «Я оставила его на кровати Гаса!» «Вот черт!» — жалобно выдохнул Билли. «И что теперь?» «Что ты делаешь?» — спросила Кейт. «Я что-то видел! Ах, вот!» Раздался легкий металлический стук, а затем тихий треск и скрежет, будто газ что-то крутил. «Что там у тебя?» «Еще чуть-чуть. Вот!» Тусклый огонек пробил часть тьмы. Свет был слабым и мерцающим, но девочке он показался самым прекрасным, что она видела за последнее время. Она зачарованно смотрела на старинный фонарь в руках Гаса. «Слава феям!» — облегченно выдохнул Билли. «Я уже думал, что мы так и сгнием в этой темнотище!» «Что это вообще за штука?» «Старая динамо-лампа», — ответил Газ. «У нее внутри генератор, который заряжается ручкой. Я заметил ее здесь прямо перед тем, как закрылся проход». Он направил свет вниз. «Вот», — сказал он, указывая на несколько громоздких предметов у стены. «Там есть еще». Кейт нагнулась, подняла один из фонарей за проржавевшую металлическую ручку и с удивлением поняла, какой он тяжелый. Она повернула старомодную ручку зарядки и нажала небольшой переключатель сбоку. Свет начал медленно разгораться. Чем дольше она крутила, тем ярче светила лампа. Билли повезло меньше. У одного фонаря перегорела лампочка, у второго после двух оборотов сломалась ручка. Только третий оказался исправным. Вскоре все трое дружно крутили свои фонари, пока туннель не наполнился теплым, желтоватым светом. «Вот это да!» — присвистнула Кейт. «Эти штуки, конечно, громоздкие, но очень удобные». «Должно быть, их оставили контрабандисты», — сказал Газ. «В шахтах до самого конца не было освещения». «Намного лучше, чем свечи», — добавил Билли. Газ направил свет на дверь, ведущую в подвал. Задняя сторона полки состояла из массивных деревянных балок, которые, казалось, не поддавались даже топору. Он осторожно надавил на нее рукой. «Заперто», — констатировал он и указал на проржавевшее железное кольцо, прикрепленное к двери. «Кажется, это замок, которым дверь отпирается отсюда, изнутри. Тогда даже не вздумай его трогать», — предостерег Билли. «Барнаби наверняка еще стоит по ту сторону и ломает голову, куда мы подевались». «Если это вообще был Барнаби», — задумчиво сказала Кейт. «А кто еще?» — спросил Газ. «Думаешь, моя тетя спустилась бы в подвал?» «Тоже верно», — согласилась Кейт и, нахмурившись, посмотрела на Билли, который сел на пол и подтянул колени к груди. «Что ты делаешь?» — спросила она. «А как ты думаешь?» — огрызнулся он. «Сижу. Или ты правда решила, что я буду тут все время стоять?» «Сидишь? Ждешь чего?» «Ну, пока в подвале не станет безопасно, чтобы вернуться обратно». Кейт рассмеялась. «Ты серьезно?» Билли не ответил, и она продолжила. «Мы же не просто так сюда пришли. Раз уж мы здесь, нужно исследовать шахту». Билли сглотнул. «Но к тому же, — перебила его Кейт, — возможно, Барнаби тоже догадается про фокус с плиткой. В конце концов, он украл у Гаса лист с загадкой и знает о Черном Короле. Нам не стоит задерживаться здесь». Она повернулась к туннелю, который через несколько метров растворялся во тьме. «Я иду первой». И полная решимости зашагала вперед. «Она права», — сказал Гас, глядя на Билли, который сник на полу. «Если мы останемся здесь, а Барнаби сможет открыть дверь, он нас тут же обнаружит». Он посмотрел на Кейт, которая уже углубилась в туннель, и добавил. «С нами ничего не случится, у нас есть лампы. А если станет слишком опасно, мы просто вернемся назад». Гас протянул Билли руку. Поколебавшись, тот схватился за нее и встал. Мальчики последовали за Кейт в темноту. Пройдя несколько метров, они свернули направо, и внезапно туннель закончился. Кейт резко остановилась. «Ой!» Гас едва не налетел на нее. «Что случилось? Ой!» Прямо перед ними в полу зияла огромная дыра, из которой торчал край деревянной лестницы. Когда Кейт посветила вниз, луч фонаря поглотил кромешный мрак. «Вероятно, это шахта, ведущая вглубь рудника», — сказал Гас. «То есть нам придется туда спускаться?» — спросил Билли. «Похоже на то». Кейт проверила прочность верхних ступенек. «Похоже, она еще довольно крепкая». «Похоже!» — пискнул Билли. «Она, похоже, крепкая! Ты серьезно? Мы даже не знаем, насколько глубокий этот спуск. Если лестница сломается где-то посередине, нам крышка!» «Кто не рискует, тот не выигрывает», — заявила Кейт. «Я пойду первой. Я тяжелее тебя, так что если лестница выдержит меня, выдержит и тебя». Она осторожно опустилась на край шахты, поставила ногу на верхнюю ступеньку. Лестница не шелохнулась. Кейт закинула фонарь за плечо и начала спуск. Ее первоначальная уверенность угасала с каждым новым шагом. Казалось, лестница вообще не имела конца. Свет лампы освещал только ближайшие ступени, и вскоре она потеряла всякое представление о том, насколько глубоко уже спустилась. Наконец, ее нога коснулась твердой земли. Кейт сняла фонарь с плеча и огляделась. Но надежда на то, что она достигла дна шахты, развеялась. Она оказалась на узкой платформе, с противоположного конца которой в глубину вела еще одна лестница. Кейт запрокинула голову и посмотрела вверх. Две точки света показывали, где Билли и Гас стояли на коленях у края шахты. «Кейт!» — донеслись до нее их голоса. «Ты там жива?» «Да, все нормально!» — крикнула она. — Можете спускаться. Спустя несколько минут сначала Гас, а затем Билли оказались рядом с ней. На платформе стало тесно. — Спуск продолжается, — сказала Кейт, указывая на следующую лестницу. — О, нет, — простонал Билли. — По крайней мере, ступени пока держатся. — Мы выше уровня грунтовых вод, — пояснил Гас. Поэтому в шахте не так много влаги, которая могла бы разрушить древесину. В более глубоких туннелях все иначе. «Ты прямо обнадеживаешь», — проворчал Билли. Кейт начала спуск по второй лестнице. Добравшись до очередной платформы, она обнаружила следующую лестницу. Время шло, они потеряли всякое представление о том, сколько уже спускались и как далеко ушли вниз. Кейт ощущала ноющую боль в руках, ноги сползали по ступеням, покрытым скользким зеленым налетом. Судя по приглушенным ругательствам сверху, Билли и Гасу тоже было нелегко. Наконец, ее нога твердо встала на пол. Она подняла фонарь, осветила шахту, ожидая увидеть следующую лестницу, но вместо нее обнаружила узкий туннель, уходящий вглубь скалы. Они достигли дна шахты. «Наконец-то!» — простонал Билли, когда спрыгнул с последних ступенек вслед за Гасом. Он вытер руки, перепачканные зеленой слизью, о брюки. «Я уже думал, что этот проклятый шахтный ствол ведет прямо к ядру земли!» «Двигаемся дальше», — сказала Кейт, указывая на туннель. «Это должен быть соединительный ход, который мы видели на карте. Скоро мы доберемся до шахты». Один за другим они вошли в тесный коридор. Он вел под уклон, и чем глубже они заходили, тем ниже становился проход, словно придавленный тяжестью камней. Кейт боролась с трепетом, который поднимался в ее груди. Это было приключение, о котором она всегда мечтала. Только не паниковать. Некоторое время они шли прямо, но туннель внезапно закончился. Кейт беспомощно остановилась перед серой скалой и светила фонариком туда-сюда, отыскивая подсказку, как идти дальше. Вскоре она заметила в нижней части стены отверстие, скрытое в тени нескольких валунов. Она опустилась на колени и посветила в него. «Кажется, это пещера или более широкий туннель. Возможно, это проход в шахту», — предположил Гас. «Давайте проверим». Кейт осторожно пролезла в отверстие, лампу она двигала перед собой. Проход был всего полметра в длину, но такой узкий, что Кейт удивилась, как им могли пользоваться взрослые мужчины. По спине больно скребли камни, а судя по громкому треску, безнадежно была испорчена очередная пара джинсов. Проход действительно вел в туннель, который уходил во мрак в обе стороны. Он был значительно шире, чем тот, из которого они пришли, и достаточно высоким, чтобы можно было выпрямиться в полный рост. Когда вслед за ней пробрались сначала Гас, а затем Билли, отряхивая с волос и одежды грязь, Кейт встретила их торжествующей улыбкой. «Дело сделано. Добро пожаловать в шахту Перан».